Малый, который здесь не живет, уставился в свою тарелку. Сегодня не фрикадельки, а рыбные палочки. Они не похожи на рыб. И даже не особо похожи на палочки. Я смотрю на улыбающихся акул, балансирующих пляжными мечами на стене. На улыбающихся акул на стене, балансирующих своими пляжными мечами. Они опять поменяли мне комнату, — говорит он рыбным палочкам. Уже жалею, что по обыкновению спросила, на каком он этаже. Похоже, это лишь причиняет ему боль. А я не хочу причинять ему боль. «И аккаунт», — говорит он. «Ваш аккаунт?» — говорю я. «Впервые за все то время, что он здесь не живет, вижу его в такой печали». «Все изменилось», — говорит он. «Изменилось?» — говорю я. «Изменилась смена. Я так устала от этого слова». Он смотрит на свои рыбные палочки так, как будто хотя бы они не изменятся. Впрочем, они никогда не меняются, равно как и фрикадельки. «Мой аккаунт, мой пароль, все изменилось, все куда-то перемещается, суммы различаются, деньги исчезают. Ничего уже теперь не так, как прежде. Пароли, логины. Запороли все ваши пароли. Коды доступа, протоколы транзакций. Ваши акции впали в транс?» Говорю я в надежде, что он рассмеется. Он не смеется. Смотреть на него все равно, что смотреть в тарелку с рыбными палочками. Трогаю его за руку. Это совсем не то же самое, что держать за руку того дядечку постарше в саду. «Ну, а лекарства?» — спрашиваю я у него. «Абсолютно все изменилось», говорит он и начинает плакать. «Прекратите», — говорю я. «Это отвратительно». «Мой план ухода подвергся всестороннему пересмотру», — говорит он. «Впервые не переправляю уход на исход. В устах малого, который здесь не живет, это и без того звучит достаточно мрачно. Омг, как сказали бы Фелисити и Частити. А теперь и мне поменяли комнату. Возвращаюсь к себе после своих блужданий и заблуждений. И вот вам, пожалуйста». С дверной ручки свисает лоскуток шелка. И шелк, и дверная ручка выглядят совершенно, как это там говорится, безобразно, безобидно. Ухитряюсь протолкнуть свой ходунок сквозь дверной проем. В комнате стоит финикийская девушка с картонной коробкой, из которой она достает фотографии и старается как можно лучше уместить их на этом, как его там, фотографии семьи Трюмо, которые мне так хорошо знакомы. А вот и большой ежедневник. Он выглядит больше, чем когда-либо. На стене висит телевизор. Большой телевизор на маленькой стене. А еще есть окно. Под этим окном сколько-то там горшков с растениями. Рядом с окном инвалидное кресло. В окне, то есть за окном, парковка. Иду искать комнату без лоскутка шелка на дверной ручке. А вот и она. А вот и мое окно с листьями и деревьями. А вот и тот субъект с мерзкими складками на шее на моей кровати. Рот у него раскрыт. Пижама тоже. Похоже, он может позволить себе находиться здесь. Телевизор включен. В телевизоре то ли архиепископ, то ли растлитель малолетних выходит из какого-то здания, и ему помогают сесть в машину. Вероятно, повезут сейчас в какое-нибудь милое местечко выпить чаю. А мерзкий субъект на все это смотрит. По крайней мере, глаза у него открыты и нацелены на экран. Глаза, рот и пижама. Входит девушка из Карфагена и застает меня за попыткой столкнуть этого мерзкого типа с кровати. «Будьте паинькой», — говорит она. «Паинькой? Вы только посмотрите, какие мерзкие складки на шее у этого субъекта!» «Это бесполезно». Позади нее стоит сердитая медсестра. «Пойдемте, лапочка», — говорит она, — «обратно в вашу комнату». И улыбается. «Как ты находишь свою новую комнату?» — спрашивает мой сын. «Запросто», — говорю я. «Это та, что без лоскутка шелка на дверной ручке». Он обводит взглядом комнату, что не занимает у него много времени. «Что это инвалидное кресло тут делает?» — спрашиваю я. Хотя, конечно, ничего оно не делает, просто стоит там, как будто глядя в окно на парковку. «Ты очень неразборчива», — по-моему, произносит он. А затем говорит мне, что это часть моего нового индивидуального, личностно ориентированного пакета исхода, разработанного в соответствии с пересмотренными рекомендациями по технике безопасности на основе передовых методов с прицелом на будущее. Легко понять, с кем он недавно общался. «И что же, предполагается, я буду с ним делать?» — говорю я. «Конкретно?» «Предполагается, что я буду использовать его вместо ходунка. Предполагается, что я буду раскатывать в нем, а не заблуждаться своими ногами, как это обычно делаю. Предполагается, что я буду использовать его для посещений столовой, где мне предлагается сидеть в нем и таращиться на свое личностно ориентированное картофельное пюре». Задаю тот же самый вопрос своей дочери. Она вздыхает. У нее такая напряженная жизнь, что просто нет времени отвечать на вопросы о инвалидных креслах. Горшков с цветами теперь меньше, но это не значит, что у нее стало больше времени. Фелисити и Чарити вовсю заняты подготовкой к выпускным экзаменам. Они стоят у окна со своими смартфонами, и по их большим пальцам можно понять, насколько они заняты. Фелисити или Чарити садится в инвалидное кресло, чтобы показать мне, насколько это классно. «Ну разве это не классно, бабуля?» — спрашивает она, не останавливая свои большие пальцы ни на секунду. «Осторожнее, Фелисити!» — говорю я. «Чарити», — поправляет моя дочь и вздыхает. «Да пофиг», — говорит Чарити. «Ты можешь выпасть из окна», — говорю я. Фелисити и Чарити смеются, продолжая двигать большими пальцами. «Такое и раньше случалось», — говорю я. Моя дочь вздыхает. Я пробую его. Сажусь в это инвалидное кресло. Я не хочу ничего усложнять. Но никуда на нем не кочую. То есть не кочу. Наверняка это все новые лекарства. Я использую его просто как кресло. Сижу в нем и смотрю в окно. На автомобильную парковку. На ней нарисованы линии, обозначающие парковочные места. Подъезжает машина, паркуется между линиями, а затем уезжает с кем-то на пассажирском сидении и его сложенной инвалидной коляской в этом, как его, багажнике, в какое-нибудь милое местечко выпить чаю. По крайней мере, я этого не исключаю. Хотя уже и не чаю, когда... Мне надо с этим заканчивать. Ну разве это окно? Мое было гораздо лучше. Это окно моей приятельницы. И оно и в сравнении не шло с моим окном. Моей приятельнице, с которой я когда-то играла в скрэбл. С которой я, бывало, играла в скрэбл. Сейчас даже не верится, что такое и вправду когда-то бывало. В любом случае, она жульничала. А потом, в один прекрасный день, ее доставили на парковку, лежащую на спине, в ночной рубашке с голубыми незабудками вокруг шеи. «Миосотис скорпиоидес». Я не забыла. Я ничего не забыла. Или, по крайней мере, забыла не все. Я сижу в инвалидном кресле возле окна. Это, как они мне постоянно напоминают, мое инвалидное кресло. А это... Как я напоминаю им, не мое окно. Они им. Минойская девушка, сердитая медсестра, менеджер по исходу. Минойская девушка подает мне чашку чая и мое новое лекарство, после чего выходит из комнаты. В результате перед глазами у меня остаются только менеджер по исходу, который смотрит на меня, и парковка у него за спиной. А позади меня, положив руку на спинку моего инвалидного кресла, стоит сердитая медсестра. Я ее не вижу, но знаю, что она улыбается. По-моему, они намереваются меня убить. Менеджер по исходу говорит мне, что все это уже просто невозможно. Не в смысле убить меня. Это-то как раз возможно. Очень даже возможно. Сердитая медсестра может убить меня одним только сильным толчком. Что невозможно, так это я сама. Это я невозможно. Я — это ситуация, и она невозможна. «Это просто-таки невозможная ситуация», — говорит менеджер по исходу. «Мне не стоит даже думать о том, чтобы бродить где попало, заходить в комнаты других людей и привязывать лоскутки шелка к их дверным ручкам. Или вытаскивать их из кроватей, когда они смотрят телевизор в пижамах с открытыми ртами, а потом смотреть в их окна». «Это вопрос обеспечения безопасности жизнедеятельности», — говорит мне менеджер по исходу. «Вопрос нашего врачебного долга. Вопрос нашего врачебного долга. Слышу я голос сердитой медсестры у себя за спиной. Она говорит это, чтобы напомнить мне, что она здесь и может убить меня в любой момент. Это вопрос минимизации риска, говорит менеджер по исходу, потому что ему не нравится, когда последнее слово остается за сердитой медсестрой. Так что у нас с ним есть что-то общее. Я хочу повернуться лицом к сердитой медсестре и попросить ее не стоять у меня за спиной, где я не могу увидеть, как она улыбается. Но я не доставлю ей такого удовольствия. Я никак не могу передвинуть это проклятое инвалидное кресло. Я хочу сказать им, что это вопрос окна. Вопрос смены окна, из-за которого я теряю свой прекрасный сад. Вопрос забывания и вопрос вспоминания. Не говоря уже о том, что это вопрос продажи комнат другим людям, которые могут позволить себе платить больше. И все же я не говорю им об этом, поскольку знаю, что если скажу что-нибудь не то, то сердитая медсестра подтолкнет инвалидное кресло вперед. Я в момент выскользну из открытого окна и окажусь на парковке, лежа там на спине с разбитой головой и глядя в небо. Прямо как моя приятельница. В ночной рубашке или без нее, с незабудками на шее или без них. Вообще-то без. Потому что я, как всегда, подобающе одета. Когда они меня убьют, когда выбросят из окна, и я буду лежать на спине на парковке с разбитой головой и смотреть в небо, на мне будет красивый брючный костюм. Урючный костюм. Брюквенный костюм, как выразился бы дядечка постарше. Мне нравится выглядеть на все 100. Менеджер по исходу тоже выглядит на все 100. Надо отдать ему должное. Он прилагает усилия. Если он убьет меня, то, по крайней мере, мы оба будем выглядеть соответственно. Вообще-то вид у него довольно привлекательный. И я не думаю, что дело в одних только новых лекарствах. Хотя, конечно, не могу быть в этом окончательно уверена. Помимо дорогих золотых часов, на нем новая блестящая кожаная куртка. И брюки, естественно. Не кожаные, но брюки. Он не стал бы убивать меня без штанов. Не стал бы убивать меня, не надев штанов. Это было бы непрофессионально. Это были бы не передовые методы. Это не соответствовало бы высоким критериям. Сейчас он одевается по-другому. Совсем не как врач или кто он там такой на самом деле. Одежда на нем явно дорогая. Как и его новые подручные золотые часы. Как и его новый золотой автомобиль. Под своей новой кожаной курткой он носит желтую или, наверное, золотую, как ее там, с таким высоким воротником, водолазку. Хотя на водолаза он совсем не похож. Высокий воротник этой водолазки полностью скрывает его шею. У него там тоже эти мерзкие складки. Да что же это у них у всех с шеями? «Роза», — говорит он так, как это делают люди, когда хотят, чтобы я что-то усвоила. «Вы должны, наконец, усвоить...» И опять говорит об обеспечении безопасности жизнедеятельности и передовых методах. Затем о личностно-ориентированном подходе и переоценке параметров исхода с прицелом на будущее. А еще о создании целостной терапевтической среды и проблемах бихевиористического характера, не говоря уж о достижении должного баланса между личностно ориентированными потребностями и более широкими управленческими приоритетами посредством постоянной оценки и пересмотра гекзаметров гибкого реагирования и направленности ключевых проблем безопасности путем постоянной корректировки режимов индивидуальной мобильности и совершенствования административных и финансовых механизмов. Для нас важно, чтобы вы это поняли, Роза. Говорит он, как будто я милая безмозглая старушенция, а не просто невыносимая и невозможная особа. Или же мы можем просто подтолкнуть это кресло-каталку вперед и посмотреть, как вы выскальзываете прямо из этого окна и лежите мертвой на парковке в своем брючном костюме. Или же это из-за лекарств? «А что там с моим аккаунтом?» — спрашиваю я. Сердитая медсестра позади меня улыбается и еще крепче сжимает спинку моего инвалидного кресла. Менеджер по исходу передо мной тоже улыбается. Его улыбка не настолько ужасна, как у сердитой медсестры, но все равно не сулит ничего хорошего. «Роза, — говорит он, — вам не нужно самой беспокоиться на этот счет, Роза. Роза, Роза, Роза. То, как они произносят мое имя, это заставляет меня вспомнить моего безголового первого мужа. Всякий раз, когда он произносил мое имя, шея у него вытягивалась, и он смотрел на меня сверху вниз с высоты своего могучего роста. «Роза», — говорил он, — или «Роза», или «Да ну, Роза», или «Ну да, Роза». А было ли такое? Я помню, что он называл меня по имени. Я даже помню, как он расставлял знаки препирательства, препинания в обращенных ко мне фразах, словно гвозди вколачивал. Иногда даже озвучивал их. «Только так и точка!» Я просто не уверена, что помню обращение Роза. Он использовал какое-то другое имя? «Пофиг, как сказала бы Фелисити или Частити. Каким бы именем он меня ни называл, когда бы я его ни слышала, это всегда означало одно и то же. Это означало неодобрение, неприятие, недоумение, непонимание, недоверие, нежелание слышать любые мои слова. А потом его голова, отделенная от шеи, исчезла навсегда. Как будто я сама это устроила. Интересно, смогу ли я заставить менеджера по исходу исчезнуть? Во всяком случае, его голову. Если бы он был фотографией, я бы непременно отрезала ему голову. Прямо над этим его золотым водолазным костюмом. И, конечно, сделала бы это всеобъемлюще. Личностно ориентированно. На основании самых передовых методов. С прицелом на будущее. Это заставляет меня вспомнить, как я зашла в свою комнату. Ту, что без лоскутка шелка на дверной ручке и без автомобильной парковки в окне, где на моей кровати лежал тот субъект в пижаме и с открытым ртом. Помню, как столкнула его с кровати, что было нелегко. Помню, как пыталась протащить его по полу к окну. Это оказалось еще не легче. то есть еще труднее. Помню, что в итоге решила не выталкивать его из окна. Не помню, почему. Ах да, потому что не хотела, чтобы он лежал в моем саду со сломанной шеей. Все, что мне нужно в этом саду, это дядечка постарше, цветы, птицы и любовь. Мерзкие субъекты со сломанными складчатыми шеями мне там совсем ни к чему. Так что, если я только ничего не путаю, тогда я попыталась затащить этого мерзкого типа в ванную комнату с мыслью посадить его в ванну. Но в итоге сдалась. Это оказалось слишком трудно, хотя попытаться стоило. Было забавно представить, как моя дочь приходит поливать мои цветы в горшках и находит его в ванне. Она могла бы подумать, что он — это Господь Бог. Поскольку Господь Бог вроде как всякий раз находится где-то рядом с ней, когда она опускается на колени, прижимается лбом к краю ванны, вздыхает и что-то тихонько шепчет про себя. А может, и не про себя, а про кого-то другого. Как бы она поступила, если б обнаружила в моей ванне Господа Бога? Стала бы щекотать ему пальчики на ногах. Потому что, думая обо всем этом, я еще и вспоминаю фотографию своего безголового первого мужа, щекочущего пальчики на ногах моей дочери и моего сына. Как будто он Господь Бог и обладает божественным правом щекотать пальчики на ногах моих детей. Вспоминая все это, я забываю о других вещах. Например, о том, что только что сказала менеджеру по исходу, который стоит передо мной в своем золотом водолазном костюме, в то время как сердитая медсестра за моей спиной улыбается и готовится вытолкнуть меня из окна. А потом вспоминаю. Или все это из-за лекарств? «Нам нужно поговорить про мой аккаунт», — говорю я. «Роза», — начинает менеджер по исходу. «Что-то не так с моим аккаунтом», — говорю я. За водолазным воротничком менеджера по исходу вроде как что-то происходит. «Что-то странное», — говорю я. «Что-то нелетальное, то есть нелегальное». А позади меня вроде как что-то происходит с сердитой медсестрой. Чувствую, что она улыбается, но как-то по-другому. «Я все про это знаю», — говорю я.